53. Джейн Фицрой зашла в отделение Саундерс в самом конце дня. Последний час она провела с семьей подростка, оправляющегося после менингита, вопреки самым мрачным прогнозам. А теперь ее попросили навестить Нэнси Ли после 7-часовой операции на мозге. Рано утром ее вызвали покрестить новорожденного недоношенного младенца, который должен был прожить не дольше нескольких часов. Она думала о том, что жизнь совсем не подготовила ее к тому, чтобы быть на острие атаки в качестве больничного капеллана, даже время от времени. Секретарша отделения странно на нее посмотрела. «Я могу помочь?» «Нэнси Ли, она уже вернулась из операционной?» «Сейчас проверю. Вы новенькая, да?» По ее лицу было понятно, что она не особо-то рада видеть капеллана. Видимо, ей казалось, что они только мешаются под ногами. Джейн улыбнулась ей. Но трюк не сработал. Отделение интенсивной терапии все гудело и пищало от работающих аппаратов и приглушенных голосов. «Третье крыло». «Спасибо. Сестра Уикс на смене?» — Да, но она очень занята. — Хорошо, найду ее позже. Спасибо. Ответа не последовало. Третье крыло было в дальнем конце здания, и сестра Уикс оказалась там. К 14-летней Нэнси Ли было подсоединено множество мониторов, трубок и капельниц. Она лежала с закрытыми глазами и забинтованной головой. Ее мать сидела рядом с ней и держала ее ладонь в обеих руках. Но когда Джейн тихо зашла внутрь, она подняла глаза и улыбнулась ей открытой прекрасной улыбкой, полной радости и облегчения. «Хорошие новости», — сказала сестра Уикс, кивая в сторону Нэнси. «Да? Опухоль была незлокачественная, и они удалили ее полностью. Перспективы очень хорошие». Глаза Джейн наполнились слезами. Этим утром, когда она пришла, чтобы прочесть молитву, прежде чем Нэнси отправится в операционную, прогнозы были неутешительные. Врачи ожидали, что опухоль окажется злокачественной, и ее сложно будет удалить. Мать Нэнси произнесла: «Это чудо! Это просто удивительное чудо!» «Это определенно хорошие новости», — сказала Джейн. Ей становилось не по себе, когда люди заговаривали о чудесах, особенно сразу после важных операций или на ранних стадиях серьезной болезни. И что такое вообще чудо? Она подумала о Крисе Дирбоне, которого не ждали хорошие перспективы или приятный сюрприз, или чудо. Она вгляделась в юное лицо Нэнси. Она выглядела бесконечно далекой, бесконечно хрупкой. «Вы прочтете благодарственную молитву? Бог был так добр к нам, Он сдержал свое обещание». Мать Нэнси была евангельской христианкой, непоколебимо преданной своей основанной на Библии вере, и ее лицо светилось благостью, когда она держала руку своей дочери. «Все гораздо сложнее», — хотела сказать Джейн, — «все никогда не бывает так очевидно. Мы никогда не должны искать простых ответов». Но она не могла сказать ничего такого. Она мягко опустила руку на лоб Нэнси и благословила ее. «Я приду завтра с утра», — сказала она. «Проверю, как она себя чувствует. Первые дни, сами знаете». «Она полностью оправится. Мы можем на это надеяться». Джейн улыбнулась и выскользнула из палаты. По пути обратно в колледж ее стало обуревать беспокойство. Не высказалась ли она слишком негативно и не выказала ли сомнения в искренней вере матери? Как она могла быть священницей церкви Англии, если не принимала то, что чудеса случаются и что молитвы бывают услышаны? Она верила в силу молитвы. Но чудеса — что это такое? Редкость — это уж точно. Медицинский диагноз, который оказался слишком пессимистичным, когда в результате все сложилось гораздо лучше, чем кто-то смел надеяться и ожидать, Это было объяснимо. И это был повод для радости и благодарности, но это не было чудом. В больнице можно было увидеть счастливые и печальные исходы каждый день. Она сама сегодня стала свидетельницей и того, и другого. И все же она отвергала веру этой женщины и корила себя за это. Она припарковала машину и задумчиво зашагала по двору колледжа. Было тихо. В воздухе пахло по-осеннему, хотя было тепло, и тут и там плясали маленькие облачка гнуса и мушкары. Она знала, насколько ей повезло, что она имеет право занимать несколько комнат в колледже, работая замещающим капелланом и здесь, и в больнице, и при этом может писать свою докторскую диссертацию. Она совершила так много ошибок, столько раз сворачивала не туда, постоянно приходила к выводу, что выбранные ею профессии не для нее. А сейчас у нее было и личное пространство, и время. Она надеялась, что теперь, наконец, сможет доказать, что достаточно хороша. Хороша для того, чтобы оправдать надежды, которые на нее возложили. «В который раз?» — подумала она. Она удивлялась, почему уверенность, которая была так сильна, когда она решила стать священницей, так стремительно ослабла. К двери ее комнаты была пришпилена записка. «Дорогая Джейн, не согласишься ли ты выпить со мной завтра чаю в 4:30? Надеюсь, у тебя все хорошо, и ты комфортно обустроилась. С наилучшими пожеланиями. Питер». Такая изысканная вежливость со стороны старшего капеллана вместе со словами «чаю в 4:30» заставили ее улыбнуться. Некоторые вещи не меняются. На ужине присутствовали всего несколько человек, и она осталась в общей гостиной, чтобы поддержать разговор до начала 10. Она почти никого не знала, но в колледже знакомились легко, и возвращалась она в свою комнату в хорошем настроении, планируя в ближайший час поработать, а потом позвонить Кэт Дирбон. Но прежде она включила телевизор, чтобы посмотреть новости. Когда появилась картинка, на экране возникло лицо Саймона Сарейлера крупным планом. Джейн стояла и смотрела на него, взволнованная одновременным ощущением его близости, как будто он был здесь и разговаривал с ней, и невероятной отдаленности. Он выглядел спокойным и уравновешенным, но становился мрачным, когда ему задавали вопросы про стрельбу в Лафертоне. Было очевидно, что Саймона прижали к стенке, но в то же время нельзя было не отнестись с пониманием к общественности, которая негодовала из-за того, что по городу катится волна кровавых убийств, а полиция как будто бы ничего не делает, чтобы это остановить. Но в следующее мгновение Джейн увидела Саймона не там, под лучами телевизионных софитов, а за окном своего домика, где обезумевший от горя мужчина удерживал ее. Как Саймон разговаривал с ним, пытался его успокоить, и потом, когда ее, наконец, выпустили, как он дождался ее и утешил. Она вспомнила единственный вечер, который они провели вместе. Она состряпала нехитрый ужин. Ей было хорошо рядом с ним, но в последний момент она отвергла его, отступила, смущенная и неуверенная, все еще шокированная тем, что с ней произошло. Она не должна была давать Саймону шанс, и она знала это, потому что ему была в тягость настоящая близость. Ее поведение его удивило и ранило. Он не понял, почему, несмотря на такой громадный риск с его стороны, ему все равно отказали. Потом, после отъезда из Лафертона, в последние выходные перед тем, как отправиться в аббатство, она написала ему длинное и очень деликатное письмо, в котором пыталась извиниться и объясниться. Она так его и не отправила. Телефон звонил очень долго, прежде чем Кэт ответила. «Это Джейн. Извини, я была наверху с Крисом. Я по этому поводу и звоню. Как дела?» Кэт вздохнула. «Подожди, дай мне присесть. Я рада, что ты позвонила». «Хорошо, но всегда говори, если время неподходящее или ты не в силах разговаривать об этом. Я не хочу навязываться». Ты совсем не навязываешься. Но ладно, я обязательно скажу. Он очень плохо себя чувствует. У него слишком резкие перепады настроения, и он постоянно спит. Понятно, он на сильных препаратах. К тому же у него было 3 сеанса радиотерапии. Это помогает? Пока сложно сказать, но у меня сомнения. Ты сказала детям? О, да. Столько, сколько смогла. Сэм понимает, но он молчит об этом. Хотя постоянно пытается быть рядом со мной и много сидит дома. Ханна, я даже не знаю. Она просто маленькая ягоза. Я не уверена, что она серьезно это восприняла. Я не могу сказать им, что он умрет, Джейн. Я сказала, что не уверена, что он поправится, но это не одно и то же. Сэм смотрит на меня. Я знаю, что он думает. Феликс, естественно, еще слишком маленький, но он заметил, что ему нельзя больше скакать на Крисе, как раньше. Мне приходится держать его подальше, он слишком шебутной. Сегодня у нас был папа. Он не особо чуток, как и всегда. Джудит не смогла прийти, она уехала в Эдинбург повидаться с дочерью. С ней было бы проще, она сглаживает острые углы в общении с отцом. Но потом пришел Саймон, и он единственный, кто подобрал ключик к Крису. Его как будто вообще ничего не смущает. Они просто разговаривают. Он может сказать что угодно, и Крис принимает это. Я только что видела его в новостях. Я пропустила. Криса тошнило, ему нужен был таз. Как Сай держится? Очень профессионально, но хмуро. Они в полном раздрае. У них ни одной зацепки, Джейн. Этот парень водит их за нос. Ты с ним связывалась? Нет. Думаю, он будет рад. Посмотрим. Может, когда они с этим разделаются. Этого может не случиться никогда. Как Кембридж? Прекрасно. Мне нравится. Мне все нравится. Все правильно, Кэт. Я просто хочу, чтобы все так и было. Я сделала очень много ошибок. Не твоя вина. А чья? Мне надо идти. Крис зовет. Звони еще, ты будешь мне нужна. Джейн подошла к окну и открыла его. Воздух пах влагой и землей. Одно или два окна горели, но стояла почти полная тишина. Она не могла выкинуть Саймона из головы. Его лицо было на экране телевизора. Его лицо, на которое она подняла глаза и в которое вглядывалась на похоронах Карин. Его лицо в тот далекий момент, когда он говорил, что хочет чаще видеть ее, сидя после ужина в ее домике в Лафертоне. Но она проделала долгий путь через всю страну, чтобы убежать от него, чтобы начать новую жизнь. И она хотела этой новой жизни. Она казалась правильной. Она не хотела переживать день за днем с образом Саймона Сарейлера в голове, маячащим где-то на задворках ее сознания.